Глава 16. Михаил. В дверь постучали. Я отложил бумаги, которые пытался прочесть уже какой раз. Мысли были все не о том. «Разрешите войти, барин!» В кабинет заглянул конюх Иван. Я ждал его. Кивнул и указал рукой на палас напротив себя. Мужиков со двора я в кресло для гостей не усаживаю. Такого удостоилась только Ольга. Отчего-то мне захотелось предложить ей сесть. Мне она казалась такой хрупкой, маленькой. Но другие при разговоре со мной просто стоят напротив моего стола. Иван прошел и остановился на середине комнаты. Я тоже вышел из-за стола и оперся бедром. Разглядывал его. Достоин ли? Справится ли с той просьбой, которую я намерен ему поручить? Несколько дней решиться на этот разговор не мог. Не хотелось мне, чтобы она уходила из этого дома. Что-то внутри меня противилось этому. Хотя я понимал, что так будет правильно. Ей нужна защита. Кто, как не муж, сможет ее обеспечить? Если она станет свободной и при муже, никто уже не посмеет покушаться на нее. Я знал, что Оля нравится Ивану. Заметил. Деревенский парень никогда таких, как она, не встречал. Ее уровень развития куда выше, чем у простых крепостных. Ивану Ольга кажется некой принцессой из сказок. Красивой, доброй, неземной. Да что так далеко ходить? Она и меня самого удивила и задела за что-то живое. Хоть я и далеко не деревенский простой парень. Ольга поразила своим умом и талантом даже меня, дворянина, которого, как мне казалось, раньше уже ничем не удивить. Она, как солнышко, в окно ворвалась в мою серую однообразную жизнь. Стало светло, ярко и тепло. Соня нашла в ней настоящего друга. Мои лошади доверяли ей, а Эмина вообще вылечили благодаря ей. Она пыталась спасти меня, когда случилась погоня за каретой. Ольга светила всем, и каждого готова была понять и пожалеть. И вот теперь настала пора с этим солнышком расставаться. Только отчего же так сложно мне сказать Ивану то, что я решился? Я словно сам оттягивал этот момент, когда Иван кивнет и согласится на мое предложение. Когда я представлял, что он обрадуется и с радостью заберет в жены нашу Олю, то ощущал какую-то горечь внутри. Но тут же сам себя одергивал. Мне эта девушка никогда принадлежать не может. Ни она мне, ни я ей. Разные у нас дороги. Когда-то она все равно стала бы женой другого мужчины и покинула бы этот дом. Так какая разница, когда именно это случится? Чем больше времени она проведет с нами под одной крышей, тем больше мы все к ней привяжемся, и тем тяжелее нам будет расставаться. Лучше уж сейчас. Иван не торопил меня. Видел, что мне надо с мыслями собраться, и что я хочу поговорить о чем-то важном. Молча топтался с ноги на ногу, ожидая, когда я, наконец, скажу то, что хотел. «Иван», — заговорил я, — «ты не считаешь, что тебе настала пора жениться?» «Жениться?» — опешил тот немного. «А с чего вы об этом задумались-то, барин? Мне и так хорошо живется у вас. Или я чем...» «Огорчил вас!» Я усмехнулся про себя. Иван испугался, что я решил его отлучить от дома. Или вообще со двора удалить. И он Ольгу видеть больше не сможет. Значит, правда она ему в душу запала. Может, и сумеет он ее сберечь лучше, чем я. «Ничем ты меня не огорчил, Иван», — ответил я. «Просто не дело взрослому, сильному, молодому мужику без семьи жить». «Разве ты не хочешь иметь свой дом, жену, детей?» «Хочу, конечно, барин», — отозвался конюх, все еще не испытывая радости от моего предложения. «Видимо, он решил, что я ему кого-то сосватать хочу, а ему Ольга нравится». «Ну, может, позже?» «А чего же позже?» «Мне кажется, настало то самое время», — стоял я на своем. «Я тебе и жену выбрал». «Хорошая девушка». «И кто же?» — задал вопрос Иван. Он, конечно, мог бы и не соглашаться, если ему невеста не по душе придется. Но ему не хотелось бы портить отношения со мной. Он сначала решил выяснить, кого же я пророчил ему в жены. «Это Ольга», — посмотрел я ему в глаза. «Я хочу выдать ее замуж. За тебя. Мне казалось, тебе она нравится. Правда ли это?» Конюх опешил и рот открыл. «Правда?» — ответил он, взяв себя в руки. «Неужто вы мне ее отдадите? Она же крепостная вроде как». «Освобожу ее. Ты как? Готов жениться?» «На Ольге готов», — уверенно кивнул Иван, и горькое чувство снова наполнило меня изнутри. Глаз-то как загорелся у мужика. «Что ж, тогда будем готовить свадебку», — улыбнулся я через силу. Меньше всего сейчас мне хотелось улыбаться. «А она-то согласна за меня пойти?» — задал резонный вопрос конюх. «Она согласна», — ответил я за Ольгу. «У нее нет выбора». «Я решил, что так для всех лучше. Она должна понять». «Правда?» Глаза конюха буквально засветились. «Это что же выходит? Она теперь моя невеста?» «Ну, пока не пугай ее этим всем», — остудил я его пыл. «Точно еще мы не обговорили с ней это мероприятие. Пока я не разрешу, ничего ей не говори, иначе я все отменю. Ты понял меня?» «Да, барин, понял», — кивнул конюх. Он не понял, конечно, почему вот так. Но ослушаться меня было опасно. Однако я планировал вести его в курс дела, частично, на кону жизнь Ольги. «У меня будет к тебе просьба», — сказал я, подходя к нему ближе. «Ты ее береги, как зеницу ока охраняй». «Да как же иначе, Михаил Алексеевич?» — пожал плечами парень. «Как жену-то свою не беречь?» «Ты не понял». Снова заглянул я в его лицо. «Беречь так, словно это твоя собственная жизнь. Чужих никого в дом не пускай, никому не позволяй ее обижать. Упадет хоть волос с головы Ольги, заплатишь за это ты сам. Теперь понятно?»